что аккурат перед исходом Готан продул в 101 жалование за 3 месяца и старинную серебряную бритву, так что вечно побирался и клянчил бритву у кого-нибудь из сотоварищей, причем просить у Тауран, просите у клаустонцев, брезговал. В общем, ясное дело, ничего ценного из этих рассказов Сварог не выудил. Подспудно он ожидал, что, опасаясь перекрестного допроса соседей в строю, изменник воспользуется поводом свалить вину на канувшего, похоже, с концами рулевого, и окажется среди 5 болтунов, а уж его бы Сварог вычислил в 2 счета. Изменник охаивал бы исчезнувшего рулевого самым нахальным образом, благо опровергнуть наветы было некому. Выступившие из строя матросики чистосердечно морщили лбы в потугах вспомнить что-нибудь этакое. Однако все преступления, в которых они обвиняли Готтана, не стоили выеденного яйца. Сварогу показалось было, что голос одного из пятерки весьма похож на голос невидимки, подслушанной ночью на камбузе. Он несколько раз специально переспрашивал матросика, заставлял повторять одно и то же. Нет, показалось. А Гор-Рошаль, со своей стороны, бродил сомнамбулой меж разбившегося на кучке экипажа и краем уха подмечал все хоть на йоту подозрительное. И через каждые 10 шагов поворачивался к Сварогу и пожимал плечами. Дескать, все мимо. А жаль. Молчала даже благоприобретенная способность видеть ложь, пусть репутацию уже и подмочившая, однако актуальности не потерявшая. Сварог весомо поблагодарил болтунов, подчеркнул, что полученным от них сведениям цены прямо-таки нет, одарил каждого центавром и отпустил. Экипаж расходился, вполголоса обсуждая нововведения и ночные странности. «Откройте-ка арсенал», — раздумчиво сказал Сварог Тольго. «Оружие раздайте. Чует мое сердце, пригодится». За его спиной раздалось виноватое покашливание. «Это, вот счастье-то, продрал зенки ПВР и теперь благоухал на весь корабль вокруг стойким перегарищем». Позади генерала, будто чтобы старик не сбежал, кривила гримасу Чубаху. «Мастер, старший помощник, я вами недоволен». Яростным усилием сдерживая губы, дабы те не расползлись в улыбке, как можно холоднее заявил Сварог. «Граф, я чувствую себя, будто натер виски раутанскими грибами». Тавер потер небритый подбородок. «Навакой клянусь, этот стервец подсыпал в вино какую-то дрянь. Я видел, что свою кружку он даже не пригубил, а старый дурак не придал должного». «Оставьте оправдание, мастер Старпом». «Нет, честное слово, я ведь и выпить-то успел всего 2 кружки, разве это норма? Комариный укус, дробинка, а с ног свалило капитально. Нет, точно говорю, этот поганец пытался меня отравить. Жизнью клянусь, граф, на корабле творится что-то недоброе. Вот и Чуба может подтвердить». «Я не уверена», — тихо сказала Чуба, на Сварога не глядя, но отдала бы многое, чтобы оказаться на палубе другого корабля. «Я не могу понять, что пытается завладеть кораблем, но стоит послушать крысиный писк. Как понимаешь, размеры надвигающейся опасности. Это магия, но очень странно. Я раньше такое не встречала. Морская магия. Где ты была ночью?» «Мне показалось, что на корабле есть кто-то чужой», — отрывисто проговорила Чубаху. «Тот, кого раньше не было. И это не совсем человек. От него пахло рыбой, но не так, как от рыбака. Он сам был рыбой. Человек-рыба? — нахмурился Сварог, спросил осторожно. — Вроде тебя оборотень? — Нет. Она совсем по-собачьи мотнула головой. — Когда я человек, то я человек. А когда волк, тогда я волк. А этот? Этот был одновременно и человеком, и рыбой. Я не могу объяснить. — А тебе это не показалось? Тут, знаешь ли, многим в последнее время мерещится черти что. Чуба ничуть не обиделась. Я побежал за ним туда, где вы храните порох. Но он меня почуял, спрятался. Я не нашла. Он был, это точно. Люди рыбы, час от часу не легче. Необходимо обыскать весь корабль, иначе... Вот возглавляемые Рошалем группы... Подбежал матрос. «Маскап Сварог, Мазграм Рошаль просит вас подойти к борту». Голос матроса опять вибрировал на грани паники, будто и не распинался только что перед всей командой боцман Тольга ради поднятия боевого духа. «Что еще?» — скрипнул зубами Сварог и решительно зашагал к компании по пояс, перегнувшийся через фальшборд, словно углядевший за бортом голую разбитную русалку. Помятые генералы Чуба, естественно, двинулись за ним. — Что там? — рыкнул Сварог и прикусил язык. Ответ и так был ясен. На кабелот вокруг корабля вода была не зеленой, не синей, не по-ночному фиолетовой. Даже в вечных демерийских сумерках вода за бортом сияла глубоким, истинно черным цветом, не имела темный оттенок, а, как говорили классики, была именно радикально черного цвета. И не оставалось сомнений, что виной не вздыбившийся со дна ил в данное время и в данном месте это был природный цвет воды, а в бисты надвигался туман, белесый, плотный, густой, как кисель. Чувствующий себя виноватым и стремящийся искупить вину Певер, хотя его никто не спрашивал, забубнил: «Это бывает, я об этом слышал. Это происходит потому, что вода продолжает отражать ночь. Вон, видите, звезды поблескивают». «Беспросветная ночь, и даже звездочки видны», — неожиданно вспомнил Сварог и покосился на Тольга. Боцман перехватил его взгляд и, явно тоже вспомнив собственный рассказ о щели между мирами, отрицательно покачал головой. «Не вижу никаких звездочек», — буркнул Гор Рошаль. Прочие же моряки в присутствии высокого начальства мудро решили воздержаться от комментариев. «Хорошо, пусть вода отражает не день, а ночь. Но что это означает и чем грозит нам?» — Не знаю, — развел руками отставной генерал. — Это тайна. В трех башнях ее так и называют — тайна Черного моря, а на побережье Рансельгарда — тайна Тихого океана, потому что это происходит только в тихую погоду. — А все потому, что на побережье Рансельгарда настоящих кругосветников не встретишь.